Глава 29. Оборвалась еще одна ниточка, которая могла привести меня к Насте. Я, глубоко разочарованная, вышла во двор, влажная духота окутала тело, гроза собирается уже который день подряд, но все никак не разразится. Медленно, нога за ногу, я потащилась к арке, которая вела из двора на улицу. «Эй, погодите!» — крикнул кто-то сбоку. «Женщина, девушка, стойте!» Я обернулась. По двору бежала Леся, сестра Ольги. «Вы из газеты?» — задыхаясь, спросила она. «Да». Я машинально кивнула, но в ту же секунду я спохватился. «Нет». Однако Леся не дала мне договорить. «Пришли материал об Ольге собирать», — злобно выпалила она. «Про сестричку сейчас много пишут, а какие заголовки, победившая старость, возраст отступает, вечная молодость. Только это все ложь. Хотите правду расскажу?» Я кинула взглядом расплывшуюся фигуру Леси, отметила сетку морщин вокруг ее глаз, вертикальные борозды между бровями, горизонтальные на лбу. «Все понятно». Леся отчаянно завидует Ольге, сумевшей не только реализоваться в выбранной профессии, но и сохранить изумительный внешний вид. Кое-кто из милых дам готов разорвать своих родственниц вместе с подружками, если те более удачливы и симпатичны. «Денег у меня нет», — быстро сказала я. «Заплатить вам за информацию нечем». «Не надо». — отмахнулась Леся. — Вы только правду напишите. — Красотин — обман. — Красотин? Ну да. Так эти уколы называются, которые наша шарлатанка людям делает. Они не помогают. — Идите сюда! Леся вцепилась потной липкой лапкой в мое плечо и потащила за собой. Мы пробежали сквозь арку, свернули налево, направо, пересекли два двора и, наконец, добрались до совершенно пустой детской площадки. Леся села на скамейку и с жаром произнесла: «Ну, полная лабуда! А какие деньги Олька получает? Вы должны открыть правду людям!» «Зачем?» — пожала я плечами. «Как?» — возмутилась Леся. «Пусть народ знает, Капова шарлатанка, нечего к ней ходить». «Вы работаете?» — перебила я бабу. «Сейчас нет, болею. Пенсию получаю». «Большую? Несколько сотен». «А вот туфли у вас хорошие», — вздохнула я. «Сразу видно, дорогие, где купили». «К чему тут болтовня об обуви?» — удивилась Леся. — Не знаю, их мне Ольга принесла. Если клиенты Каповой перестанут ее посещать, вам не доведется щеголять в элегантной обуви. Денег в семье не станет. Вас не пугает нищета? На мой взгляд, вам следует вести себя по-другому, всячески нахваливать красотин, чтобы не лишиться материального благополучия. Не могу видеть, как обманывают людей. Ольга, наверное, и себе уколы делает. Конечно. Она шикарно выглядит. Просто юная девушка. Да, заорала Леся. Именно так. Я около нее потрепанная кошка. И ведь сколько раз просила: «Ну, кольни меня». Так нет. Я подавила вздох. Вот в чем дело. Желание Леси вывести сестричку на чистую воду теперь понятно. Только сейчас я ни за что, ни на какие инъекции не соглашусь. Леся летела верхом на метле злобы. Потому как это наркотик? Красотин? В его составе героин? Из чего сия дрянь состоит, не знаю и знать не хочу. Отмахнулась Леся. Но она вызывает привыкание. Сначала раз в 3 года надо колоться, потом через 12 месяцев, следом спустя 6, затем через 30 дней, неделю. Ольга уже давно каждый день начинает со шприца. Человек, подсевший на красотин, вынужден постоянно сидеть на игле. А никаких исследований на тему как его длительное применение влияет на здоровье? Нет. По-вашему, Ольга сама себя губит? Куда же ей деваться? — скривилась Леся. Морда у врача и визитная карточка. Только видел я тех, кто с красотина соскочил. Уж поверьте, лучше не начинать омолаживаться. Ольга своим клиентам сразу правду не открывает. Истина потом на свет выползает. А я не хочу участвовать в обмане. Слишком много врет Ольга. Вот вы про Настю спрашивали. Так ни слова правды не услышали. Только не подумайте, будто я под дверью стояла. Вы громко говорили, прямо на всю квартиру. Я навострила уши и, сохраняя на лице деланно спокойное выражение, равнодушно спросила, что вы имеете в виду. — А все! — залихватски выкрикнула Леся. — Они из-за Самуила поругались. — Это тот еще тип. — Кто такой Самуил? Леся противно усмехнулась. — Ольга-то у мужиков успехом не пользовалась. Мы с Викой замуж удачно вышли, а сестричка наша в лаборатории сидела, над пробирками чахла. А какие в науке мужчины? Смех один, кузнечики сушеные. То ли дело мой супруг, красавец, поэт, все при нем, и рост, и лицо. Я хотел сказать каждому свое. Одной нравится содержание, другой — пустые красивые упаковки. Но ехидное замечание пришлось проглотить. «А Настя!» — вещала Леся. «Та наоборот, всех парней строила». Ну, и случилась у них с Ольгой незадача. Я привалилась спиной к жесткой лавочке. Надо внимательно выслушать Лесю, вдруг она подскажет, где Настя. Наська вообще мужиков ни в грош не ставила, выплескивала на меня сведения Леся. И правильно делала. Покрутит, повертит парнем, разведет его на подарочки и адью, нового найдет. Липли к ней любовники, словно осы, к варенью. А Ольга злилась, ей-то никто даже цветов не дарил. Но потом, откуда ни возьмись, появился мужчина с архаичным именем Самуил. Где его Ольга раздобыла, Леся не знала, но только одно ей стало понятно сразу. Самуил не ученый, не медицинский работник, похоже, он вообще не имел высшего образования. Он начал бывать у Каповой каждый день. Сначала мать Ольги резко возражала против визитов неотесанного кавалера. Едва за ним захлопывалась дверь, Вера Петровна принималась точить зубы о неразумную дочь. Боже, откуда он выполз? Не умеет пользоваться ножом. А это кольцо? Он что, женат? Нет, сквозь зубы отвечала Оля. Самуил свободен. «Почему же носит знак обручения?» — не успокаивалась Вера Петровна. «Но это всего лишь перстень». «Фу, как вульгарно!» Ольга краснела, но молчала. Леся же попыталась образумить родительницу, и один раз, когда мать снова завела речь об ужасном воспитании, отвратительных манерах ухажера старшей дочери, сказала, «Знаешь, оставь его в покое». У Ольги хвост из поклонников не змеится. Пусть лучше такой мужичонка будет, чем вообще старой девой останется. Решила избавить сестру от занудных причитаний маменьки и мгновенно пожалела о содеянном, потому что на Лесю обиделись обе стороны. И Оля, и Вера Петровна. Впрочем, мама, похоже, сделала выводы, потому что замолкла. Самуила она более не обсуждала, была с ним холодно-приветлива. Леся решила, что проблема устаканилась, но через месяц после беседы грянул гром. Однажды Вера Петровна вернулась домой, неся в руках какой-то пакет. «Ну-ка, идите все сюда!» — крикнула она домашним. «Немедленно!» Дочери явились на зов. «Вот!» — заявила Вера Петровна, вытаскивая из пакета бумажку. «Спасибо, остались еще друзья, помогли. Скажи, Ольга, что тебе известно про Самуила?» «Только все хорошее», — — напряглась дочь. — Мама, если ты опять собралась говорить про него гадости, лучше не начинай. — Делаю в своем доме, что хочу! — взвизгнула Вера Петровна. — Тогда я пойду отсюда. Не имею никакого желания участвовать в подобной беседе. Оля повернулась спиной к ней. — Стой! — воскликнула мать. — Вот, читайте! Леся выхватила из рук Веры Петровны листок и растерянно протянула. — Ну, не может быть! — Что там еще? — обернулась Ольга и тоже уставилась на бумажку. Повисло молчание. — Ясно теперь, — торжествующе заявила мать. — Твой ненаглядный Самуил на самом деле вульгарный уголовник. Отсидел срок за аферу, обманул сразу двух дурочек. Сначала и то, и другой в любви признавался, а затем у них из дома золотишко вынес. Ольга положила листок на стол. «Я об этом знаю». «Откуда?» — удивилась Вера Петровна. «Самуил рассказал». «Да, он совершил ошибку по глупости, но теперь давно ведет нормальный образ жизни». Сестры с матерью накинулись на Ольгу. «Чтобы ноги его в нашем доме не было! Позор! Гнать вон мерзавца! Пусть попробует сюда явиться, милицию вызовем. Его из Москвы выгонят». Ольга спокойно выждала, пока стихнет хор разъяренных голосов, и заявила: «Самуил станет бывать тут. Более того, он скоро сюда вообще переселится, потому что является моим законным мужем». «Прекрати нести чушь!» — взвилась Вера Петровна. «Никто тебе не разрешит расписаться с этим субъектом!» Ольга улыбнулась. «Ошибочка вышла. Я давно совершеннолетняя, и вопрос о вступлении в брак решила абсолютно самостоятельно. Вот, увидев свидетельство, подтверждающее слова старшей дочурки, Вера Петровна схватилась за сердце, а Леся завопила: «С ума сойти! Вы поженились, и когда только успели! А взгляни на дату! Неделю назад! Почему ты ничего нам не сообщила?» Ольга дернула плечом. «Не хотела конфронтации, предполагала, что вы привыкнете к Самуилу. Он очень хороший. Он уголовник!» «Каждый может оступиться», — парировала Ольга. «Кстати, наш дедушка тоже сидел в бутырской тюрьме». «Да как ты смеешь!» — завозмущалась Вера Петровна. «Моего отца посадили в 30-е годы как врага народа. Он пострадал от Сталина». «Он был осужден», — стояла на своем Ольга. «Совершенно безвинно, вследствие клеветы. Самуил тоже», — рявкнула Оля. «Он просто запутался в женщинах, полюбил обеих, страдал. Потом решил расстаться с ними, а те захотели ему отомстить и наврали про кражу. Он теперь мой муж, хотите вы этого или нет». Закончив монолог, Ольга ушла, оставив потрясенных родственниц. «Вот видите, какая история!» — воскликнула Леся, глядя на меня. «Совершенно отвратительная!» Я пожала плечами. «Ничего необычного в всей ситуации не нахожу. Можно назвать много примеров, когда люди, оказавшись по глупости в юности на зоне, потом, повзрослев, взялись за ум и превратились в нормальных граждан. Вот, например, очень известный продюсер Н. Сейчас богатый человек, его имя в мире шоу-бизнеса имеет огромный вес. В советские годы он отсидел более 10 лет за спекуляцию, или, как тогда говорили, фарцовку. Кстати, многие бывшие фарцовщики теперь ворочают бизнесом, имеют миллионы, кое у кого из них отсидка за плечами. Если потом начать жить честно, незачем стесняться ошибок молодости». «Может, это у актеров так положено?» — скривилась Леся. «Там и мужик с мужиком спокойно вместе живет. Но у простых людей, таких как мы, уголовники никакого сочувствия не вызывают». «Ну, ладно», — согласилась я. Это личное дело вашей семьи. Ольга Капова не настолько известна, чтобы подробности ее личной жизни мусолили газеты. И потом, при чем здесь Настя? Леся наморщила нос. Так она нас всех спасла! Вы о чем? Леся расправила взлохмаченные волосы. Через месяц после той нашей ссоры Самуил ушел от Ольги к Насте. Звягинцева отбила его у подруги. Вот какая она оказалась, настоящий человек! Я возмутилась до глубины души, однако оригинальное у вас понимание дружбы. Лично мне кажется, что Анастасия совершила подлость, похитив мужа у Ольги. Знала ведь, Капова любит супруга и не постеснялась начать охоту в чужом лесу. Леся кивнула согласно. На первый взгляд все так и выглядит. Но вы не знаете основного. Это мама попросила Настю о помощи. Та сказала, что очень любит Олю и хочет помочь подруге вылезти из нехорошей ситуации. Ну и пустила в ход свои чары. Настя умела обходиться с парнями. Самуил ушел. Больше он, слава богу, никогда к нам не возвращался. Позор был похоронен, семья сохранила доброе имя, а все благодаря Насте. «Ваша сестра потом вышла замуж?» — тихо спросила я. «Нет», — покачала головой Леся. «Кукует одна, но ей никто не нужен, кроме пациентов». Наша Олечка решила заработать все имеющиеся на этой земле денежки. А вы напишите правду про красотин и про то, что у нее муж уголовник был. Злобность Леси ставила меня в тупик. Насколько я понимаю, стараясь сохранить ровный тон, протянула я, вы боялись запачкать свою родословную связью с человеком из криминального мира. И вдруг просите обнародовать порочащие вас сведения. Я ничего плохого не сделала. Употребив словечко «вас», я имела в виду семью Каповых, а я давно ношу фамилию Селиванова. Но все же тень упадет и на вас, как на сестру, и, повторюсь, сама Ольга потеряет заработок. А ее домашние лишатся источника доходов. Леся кусала губы. Было видно, что в ее душе идет тяжелая борьба. Наконец она решительно произнесла. «Нет, напишите все-таки правду. А то люди Ольгой слишком восхищаться начали. Она все получила, и деньги, и славу. Ну-ка щелкните ее по носу побольней. Ей это на пользу пойдет, а то очень важное стало. Вчера я сказала, нам на даче надо ремонт сделать, вагонкой комнаты обшить, газовую колонку поменять. Не так уж много требуется, 1020 всего, в долларах. А, совсем малость, — усмехнулась я. Не стоит даже и обсуждать такие копейки. Верно, — не заметила моей иронии Леся. Для Оли подобная сумма ерунда, отстегнет и не заметит. Но Ольга, вместо того, чтобы по-свойски, по-родственному к проблеме отнестись, предложить сестре средства, нагло заявила, «На дачу я не езжу, мне отдыхать некогда. Там вы с мужьями и детьми время проводите. Вот и ищите тугрики на ремонт». «Ты забыла, наверное, про мою инвалидность», — напомнила ей Леся. Ольга засмеялась. «Только мне о болезнях не рассказывай. Великолепно можешь работать. Впрочем, коли хочется, сиди дома. Есть Игорь, ему и крутиться». «Мой муж — поэт», — попыталась оправдать супруга Леся. «Он никак не может книгу издать, да и заплатят ему копейки». «Можно наняться на службу», — не дрогнула Ольга. «Игорь слаб здоровьем. Нет денег, нет ремонта». «Вот ты какая! Небось, захочешь летом шашлычок пожарить? Не надейся тогда на даче оказаться», — воскликнула Леся. «Мне и в голову не придет в твой сарай ехать», — отбрила ее сестра. «Если уж на природу потянет, построю себе дом». Я-то, в отличие от вас всех, совершенно здорова и работаю, сама зарабатываю деньги на свои прихоти, у других не клянчу. Вот ее истинное лицо, пусть получит по заслугам, — закончила рассказ Леся. Мне стало очень грустно, надо же, как получается в жизни. Рожаешь ребенка, потом, боясь, что он после твоей смерти окажется один-одинешенек на белом свете, без родной души, решаешься произвести еще одного отпрыска в надежде, что сестры или братья станут дружить. Только в действительности слишком часто получается не так, как мечталось. Сестры завидуют друг другу, братья дерутся, начинаются свары из-за наследства. Щитовой домик на шести сотках или изба под Рязанью являются яблоком раздора на долгие годы. И вообще родственниками не рождаются, ими делаются по жизни кое-кому подруга, настоящая верная, готовая пойти за тебя в огонь и в воду, становится подлинной сестрой, а родной по крови человек трансформируется в злобного недруга. Думаете, подруг преданных, честных и любящих не бывают в жизни? Это неправда. Вот у меня она есть совершенно точно. Третье плечо, мое второе сердце. Ее зовут... Ой, Господи, как же ее зовут? И была ли у Тани Кротовой эгоистки и убийцы такая подруга?